Часть первая. Юлий. Сердце радоваться рада за тебя. Ты все успел, что успеть в России надо. Воевал, писал, сидел. Фазиль Искандер. К перевоплощению негоден. Достанься судьба Юлия Даниэля кому-нибудь другому, она считалась бы трудной и трагичной. Только Юлий так не думал. Напротив, был уверен, ему везет. Ни о чем не жалел, за единственным исключением, что не стал актером. После фронта в Щепкинском театральном слетел с второго курса, хотя голос имел глубокий и прекрасный, а стихи лучше, по-моему, вообще никто не читал. Но простота и естественность его были так органичны, что чей-то опытный театральный глаз определил, к перевоплощению не годен. Он был равен самому себе. Главным для него было слово, он был приговорен к литературе. Но когда после пединститута они с первой женой Ларисой Богораз работали в райцентре Людиного в школе, не выдержал молодой учитель, поиграл в школьной самодеятельности. И уже в московской послелагерной жизни просил друга-режиссера сделать ему какой-нибудь грим. Интересно же посмотреть, что получится. Еще ему хотелось как-нибудь примерить фрак, но этого не случилось. Зато был ему подарен старинный цилиндр. Цилиндр был грациозен, как негр, и однажды пущен в дело. Художник Борис Биргер созвал друзей на костюмированный новогодний вечер. Юлию был собран костюм поэта минувшего века. Успех был бурный. XIX век вошел в комнату под руку с Юлием под аплодисменты. Что же касается цилиндра, то он вызвал откровенную зависть, и Юлий всем дал его немножко поносить. Пришелся убор не Копелеву, не Войновичу и не Сахарову, а, конечно же, не помнящему, пушкинисту. Костюмированные, кто во что гораздо гости, веселились, как дети на елке. Между тем, за порогом праздника многих стерегла беда. На дворе стояли 70-е годы. За кем-то шла слежка, кому-то звонили ночью с хриплыми угрозами, кого-то в скором времени поджидали гонения и изгнания. Но умел Биргер в ту напряженную пору учинить праздник противостояния. Так отчетливо помню этот бал моделей, он всех их писал, потому что маскарадная роль Юлия тонко осветила его врожденное благородство и оценила легкость угловатых движений. Живая картина отразила его сущность. Ему всегда было что противопоставить проискам действительности. Кромешному судилищу, гибкую шпагу острого ответа, непролазные лагерные серости, цветную открытку на тумбочке. Оттого он так восхищенно чтил людей театра, что угадывал древнюю тайну их ремесла — противостояние. Все-таки в подлинной театральной душе спрятан гистрион, одиноко выходящий на бой с костной материи бытия, вооруженной лишь репликой и дурацкой маской. Он актеров любил, артистками восхищался, с театральными художниками дружил, вот только опасался их вольностей в адрес драматургии. Я же говорю, слово было главным. Слово рядом с ним, в нем, а театр там. В детстве дома он видел гостей, Михоэлса и Зускина. Знаешь ли, совсем близко видел. Это надо было слышать, то есть так близко, как не бывает. В том смысле, что рядом с чудом, огороженным заветной рампой, простой смертный мог оказаться лишь в случае невероятного везения. Но он видел их, великих актеров, и в театре тоже. Тут повезло очень. Связь с театром устанавливалась не простая зрительская, а кровная. В Гассете ставили пьесу его отца Марка Даниэля «Соломон Маймон». Соломон Зускин, Михоэлс, постановщик, декорация Фалька. Другим кровным театром был Центральный детский. Там шла другая пьеса отца «Изобретатель и комедиант». Как-то мы оказались в этом театре. Юлий рассказал, сколько раз он ходил на спектакль, и как чудесно была Агнеса, канатная плесунья. Играла ее Коренева. Нам показали летопись театра, автором «Изобретателя» значился Михалков, по ошибке, конечно. Только писательская судьба знает подобные ошибки. Имя Марка Даниэля исчезло, как не бывало. Он умер, не успев разделить кровавую участь своих товарищей. Когда же начали вспыхивать из небытия имена убитых еврейских писателей, память о Марке Даниэле наглухо перекрыла скандальное судебное дело сына. И уж если на этих страницах я хожу вокруг театра, настало время сказать, что Юлию Даниэлю выпала роль. Трудная роль самого себя. Но ведь именно так и было. Гул затих, я вышел на подмостки. Или нет, не так. Совершенно не так. И зал не зрительный, а судебный, и гул не затихал, и вышел на подмостки, потому что дали последнее слово подсудимого. Я хочу, чтобы вы услышали это слово, сказанное 14 февраля 1966 года. Я хочу, чтобы услышали сейчас, когда уже широко известно многое, что позорно замалчивалось тогда, когда оттепель уже испарилась. Поведи себя, Синявский Даниэль, на открытом суде иначе, признай они обвинения праведными, а себя виновными. Кто знает, как повернулось бы сегодня, наверное, старое как мир колесо истории. Даниэль. Общественный обвинитель, писатель Васильев, сказал, что обвиняет нас от имени живых и от имени погибших на войне, чьи имена золотом по мрамору написаны в Доме литераторов. Но почему обвинитель Васильев, цитируя слова из статьи Синявского, чтобы не проливалась ни одна капля крови, мы убивали, убивали, убивали, почему, цитируя эти слова, писатель не вспомнил другие имена, или они ему неизвестны? Имена Бабеля, Мандельштама, Бруно Есенского, Ивана Катаева, Кольцова, Третьякова, Квитко, Маркиша и многих других. Может, писатель Васильев никогда не читал их произведений и не слышал их фамилий? Но тогда, может быть, литературовед Кедрина знает имена Левидова и Нусинова. Наконец, если обнаружится такое потрясающее незнание литературы, то, может быть, Кедрина и Васильев хоть краем уха слышали о Мейерхольде? Или если они далеко вообще от искусства, может быть, они знают имена Пустошева, Тухачевского, Блюхера, Кассиора, Гамарника, Якира? Эти люди, очевидно, умерли от простуды в своих постелях. Так надо понимать утверждение, что не убивали. Так кто же все-таки? Убивали или не убивали? Было или не было? Делать вид, что этого не было, что этих людей не убивали, это оскорбление, простите за резкость, плевок в память погибших. Судья. Подсудимый Даниэль, я останавливаю вас. Ваше оскорбление не имеет отношения к делу. Когда Юлий умер, Мария Валентейн, внучка Мейерхольда, сказала: «Думайте о том, что он умер на ваших руках». А мой дед был совсем один в ночь перед расстрелом. Приговор он уже знал. Какая странность нашего удела. Мы и смерть равняем казни. И это так. Послушайте, это так.